Эта иллюзия, этот сон продолжает казаться существующим, но это лишь волна на поверхности океана единственности. Сон, мерцающий в осознанности. Ничто не осталось таким, как прежде. Пробудившись ото сна однажды, я больше никогда не перестану знать. Не пиковое переживание, которое приходит и уходит, и ты вечно ищешь его в жажде испытать снова. Пробуждение, видение другими глазами, с другой позицией, и нет пути обратно. В то же самое время ничего не случилось. Не было никакого пробуждения, потому что состояние сна было лишь частью сновидения. Самое смешное, что я никогда ничего такого не искал. Когда я был моложе, на третьем десятке, то провел много лет в семинарии, изучая философию и теологию, двигаясь вверх по иерархической лестнице духовных санов вплоть до места священника Римской католической церкви. Но едва добравшись туда, моментально его покинул, потрясенный злоупотреблением, властью и контролем. На какой-то период я посвятил себя исследованию других мировых религий, некоторое время вникая в дзен и даосизм, но по иронии избегая всего того, что всегда казалось крайним проявлением странностей у йогинов и махараджей, шри таких и рам всяких в Индии, прежде чем в конце концов не бросил все это занятие, стал исповедовать агностицизм и гедонизм и 20 лет кряду строить дома. За пару или около того лет до джунглей любопытство к собственным, заново открытым туземным корням привело к тому, что я начал крутиться среди представителей аборигенных культур, обучаясь у шаманов. Было занятно задавать вопросы и выслушивать предложения о том, что есть реальность. Но я мало что знал об искательстве, или пробуждении, или просветлении. Разве что в памяти осталось смутное воспоминание о чтении Д.Т. Судзуки за 20 лет до того. Но даже это было академической, сравнительной религией, ничего общего не имеющей с тем, что я мог соотнести с собой или к чему мог почувствовать интерес. Поэтому не было никаких осознанных ожиданий, никаких категорий или концепций, дабы опереться на них или подобрать выражение тому, что случилось спонтанно, когда оно случилось. Ничего не случилось. Позднее, все той же ночью в джунглях, ближе к утру, когда я лежал в присутствии, наступил момент прекращения всякого опыта. Мысли, чувства, все происходящие процессы, все полностью остановилось. Я не осознавал этого в то время, в кавычках, потому что не было мыслей и не было осознавания времени или чего-нибудь вообще. Только при ретроспективном взгляде я понимаю, что это был период без времени, когда не было мыслей, опыта, ни единого объекта, ничего. Возможно, прошли часы, возможно, одно мгновение. Это не имело никакого отношения к времени. Только в ретроспективе это можно назвать местом или временем недвижимости или пустоты, потому как когда это происходило, не было ни времени, ни места. Не было чувств или осознания чего-то происходящего. Я не спал. Это было состояние абсолютной недвижимости и абсолютного четкого осознания. Но при этом не было ничего, что можно было бы осознать. Не было даже ощущения себя, чтобы была самоосознанность. Это можно было бы назвать абсолютной пустотой, недвижимостью и осознанностью. Сколько это продолжалось, я не знаю. В конечном счете, в какой-то момент, в этом месте без времени, без мыслей, без места, без «я», в сознании постепенно начало подниматься ощущение наблюдения за неким чем-то. Когда оно выделилось из пустоты, внимание сфокусировалось, и стало понятно, что то, за чем велось наблюдение, было парнем, лежащим в бамбуковой хижине в джунглях. Фокусировка на нем продолжалась, пока не появилось осознание своего рода узнавания в нем того, о ком я всегда думал как о себе, Дэвиде, что лежал теперь на циновке посреди тропического леса. И внезапное понимание: «Боже мой, никого нет дома».